Глава 56. Брейсингер. Сапфира, прижав крылья, вошла в крутое пике и ринулась вниз, прямо на темные городские здания. Эрагон пригнул голову, защищаясь от бьющего в лицо ветра. Казалось, весь мир вокруг них завертелся колесом, когда Сапфира резко свернула вправо, чтобы сбить с толку лучников, стрелявших с земли. Тело Эрагона словно налилось свинцом, когда Сапфира вышла из пике. Потом она выровняла полет, и давящая тяжесть в теле исчезла. А рядом, свистя, точно разъяренные ястребы, пролетали стрелы. Некоторые мимо, а некоторые просто отскакивали, ударившийся магический защитный барьер, установленный Эрагоном. Пройдя совсем низко над внешними стенами города, Сапфира вновь испустила оглушительный рев и, выбросив вперед когтистые лапы, а также действуя шипастым хвостом, сбила с ног довольно большую группу воинов, которые с криком полетели на истоптанную землю, до которой было не менее 80 футов. В конце южной стены стояла высокая квадратная башня с четырьмя баллистами. Эти огромные боевые машины стреляли 12-футовыми дротиками в сторону варденов, скопившихся перед городскими воротами. А под стеной Эрагон с Сапфирой заметили двух воинов, окруженных примерно сотней солдат и отчаянно отбивавшихся от них, прижимаясь спинами к основанию башни. Перед двумя отважными бойцами сверкал настоящий частокол мечей и копий, сквозь который им нечего было даже и думать пробиться. Даже в предрассветных сумерках Эрагон сразу узнал в одном из этих воинов Арью. Сапфира, прыгнув со стены, приземлилась прямо посреди этого круга, образованного воинами, и сразу нескольких раздавила своими лапищами. Остальные бросились в рассыпную, вопя от ужаса. Сапфира зарычала, видя, что добыча от нее ускользает, и сердито махнула хвостом, положив еще с десяток солдат. Один попытался было проскочить мимо, но она, быстрая, как разъяренная атакующая змея, схватила ее зубами и, мотнув головой, сломала несчастному позвоночник. Затем она таким же манером уложила еще четверых, а остальные успели к этому времени разбежаться и скрыться среди домов. Эрагон быстро развязал крепежные ремни и спрыгнул на землю. Вес доспехов заставил его, правда, припасть на одно колено. Он недовольно крякнул и вскочил на ноги. «Эрагон!» – радостно закричала Арья, бросаясь к нему. Она тяжело дышала и была вся в поту. Единственным доспехом ей служил стеганый гамбизон. Голову прикрывал легкий шлем черного цвета, чтобы не отбрасывать ненужных бликов. «Добро пожаловать, Бьярд Скулар, и ты, губитель шейдов!» Точно довольный кот промурлыкал Блёдгарм, подбежавший следом. Его короткие блестящие клыки в свете факелов казались оранжевыми, а глаза светились желтым. Шерсть на затылке и шее этого эльфа-волка стояла дыбом, отчего он выглядел еще более свирепым, чем обычно. Оба эльфа были с ног до головы в крови, и трудно было сказать, их это кровь или чужая. «Ты ранена?» – спросил Эрагон, и Арья лишь молча покачала головой, а Блёдгарм сказал. «Несколько царапин, ничего серьезного». «Что это вы полезли сюда одни, без подкрепления?» – осведомилась Сапфира. «Мы хотели открыть ворота», – объяснила Арья, все еще слегка задыхаясь. «Мы уже 3 дня пытаемся их пробить, но магия на них не действует, а таран только дырявит дерево створок. Вот я и уговорила Насуаду». Она умолкла. Говорить ей все-таки еще было трудновато. И Блёдгарм продолжил ее рассказ. «Арья убедила Насуаду произвести ночную атаку и дать нам возможность незаметно проникнуть в Фейнстер и попытаться открыть ворота изнутри. К сожалению, мы напоролись на 3 колдунов. Они тут же вступили с нами в мысленную связь, и пока мы им сопротивлялись, время было упущено. Мы так и не смогли воспользоваться магией. Зато они успели вызвать на подмогу целый отряд воинов. Пока Блёдгарм рассказывал всё это, Эраган, приложив ладонь к груди только что убитого солдата, извлёк из него весь остаток энергии, что ещё имелся в его теле, и передал эту энергию Сапфире. «А где теперь эти колдуны?» – спросил он, переходя к следующему мертвецу. Блёдгарм пожал шерстистыми плечами. «По-моему, они сбежали. Стоило им увидеть вас, Сапфиры, Шуртугал». «И правильно сделали!» – удовлетворённо прорычала Сапфира. Эраган извлёк энергию из тел ещё троих солдат, а у последнего забрал также и круглый деревянный щит. Для себя. «Ну хорошо», – сказал он, выпрямляясь. «А теперь давайте откроем Варденам ворота». «И поскорей!» – поддержала его Арья. И первая двинулась к воротам, успев, впрочем, искоса глянуть на Эрагона и заметить. «А у тебя новый меч?» Он кивнул и пояснил. «Рюнон помогла мне его выковать». «И какое же имя носит твой меч, губитель шейдов?» — спросил Блёдгарм. Эраган хотел уже ответить, но тут из тёмного переулка выскочило четверо солдат с пиками наперевес. Одним лёгким движением, выхватив Брисингар из ножен, Эраган рубанул под древку пики первого солдата и, как бы продолжая удар, обезглавил его. Брисингар, казалось, засветился от яростного удовольствия. Арья сделала выпад и проткнула своим мечом ещё двоих, прежде чем те успели к ней повернуться, а Блёдгарм, прыгнув в бок, обхватил руками последнего из нападающих и прикончил его кинжалом. «Поспешим!» – крикнула Арья и побежала к городским воротам. Эраган и Блёдгарм бросились за нею. Сапфира не отставала, громко стуча когтями по камням мостовой. Лучники стреляли в них со стены. Из-за домов выскакивали и бросались на них большие группы вооружённых воинов. Но Эраган, Арья и Блёдгарм, не замедляя бега, пускали в ход свои смертоносные клинки, а Сапфира сжигала врагов языками огня. Громкие ритмичные удары тарана стали теперь хорошо слышны. Перед воротами города, достигавшими в высоту 40 футов, Эраган увидел троих – двух мужчин и женщину, одетых в тёмные плащи. Эти трое стояли перед окованными железом створками и что-то пели на древнем языке, раскачиваясь из стороны в сторону и воздевая руки к небесам. Впрочем, трое колдунов сразу умолкли, заметив Эрагона и его товарищей, и бросились бежать вверх по главной улице Фейнстера, ведущей к цитадели с донжоном, возвышающейся в дальней конце города. Эраган хотел было броситься в погоню, но решил, что сейчас гораздо важнее впустить варденов в город, где им легче будет уберечься от обстрела тех, кто засел на стенах. «Интересно, что за ловушку они нам тут приготовили?» — думал он, глядя вслед убегающим колдунам. Не успели Эраган, Арья, Блёдгарм и Сапфира подойти к воротам, как из соседних сторожевых башен выскочило не меньше полусотни воинов в сверкающих латах, которые выстроились в шеренгу, преграждая им путь к огромным деревянным створкам. Один из воинов, ударив рукоятью меча о щит, выкрикнул: «Никогда вам тут не пройти, мерзкие демоны! Это наш дом, и мы не позволим в него войти ни ургалам, ни эльфам, ни иным монстрам! Убирайтесь, ибо в нашем Фейнстере вас ждет только кровь, смерть и беды!» Арья, незаметно указав Эрагону на сторожевые башни, тихо сказала: «Механизмы, открывающие створки ворот, находятся там». «Ступайте вперёд!» – приказал он. «Вы с Блёдгармом постарайтесь зайти с тыла и пробраться в башни, а мы с Сапфирой их отвлечём». Арья кивнула, и они с Блёдгармом словно растворились в густой тени ближайших домов. Постоянно слушая мысли Сапфиры, Эраган сразу же почувствовал, когда она приготовилась к броску. «Погоди!» – сказал он ей. «Дай-ка я сперва кое-что другое попробую». «А если у тебя не получится, можно я их всё-таки порву на мелкие кусочки?» — спросила она, хищно облизываясь. «Конечно, можешь тогда делать с ними все, что захочешь!» Эрагон медленно направился к строю солдат, держа наготове меч и щит. Сверху в него выпустили стрелу, но та замерла в воздухе футах в трех от его груди и упала на землю. Заметив, какими испуганными взглядами обменялись при этом солдаты, Эрагон громко возвестил. «Мое имя Эрагон, губитель шейдов. Может, вы слыхали обо мне? А если нет, то вам неплохо бы знать, что я всадник и поклялся помогать варденам, которые стремятся сбросить Гальбаторикса с его трона. А теперь отвечайте, давал ли кто-нибудь из вас клятву на древнем языке хранить вечную верность Гальбаториксу и его империи? Ну, отвечайте!» Тот же воин, что заявил чуть раньше, что им тут не пройти, видимо, командир этого отряда, ответил. «Мы никогда не стали бы присягать этому правителю на верность, даже если бы он нам свой меч к горлу приставил. Мы присягали госпоже Лоране и храним ей верность. Она и ее родичи правили нами на протяжении многих поколений и правили прекрасно». Остальные солдаты глухим бормотанием поддержали слова своего командира. «Тогда присоединяйтесь к нам!» – крикнул Эрагон. «Сложите оружие, и я обещаю, что ни вам, ни вашим семьям не будет нанесено ни малейшего ущерба. У вас нет надежды удержать Фейнстер. Слишком мощны объединенные силы варденов, сурды, гномов и эльфов». «Это ты так говоришь?» прокричал в ответ один из воинов. «А что будет, если сюда опять явится Муртак со своим красным драконом?» Эрагон помолчал, но все же уверенно заявил. «Ну и что? Куда ему тягаться со мной и с эльфами? Все мы на стороне варденов, и один раз нам этого Муртага уже удалось прогнать!» И тут Эрагон заметил, как слева от шеренги солдат из-за каменной лестницы, что вела на верхнюю площадку стены, выскользнули Ария и Блёдхгарм и прокрались к левой сторожевой башне. А капитан отряда тем временем говорил: «Мы не клялись нашему правителю в верности, но такую клятву принесла ему госпожа Лорана. Как же вы с нею-то поступите? Убьете? Или в тюрьму посадите? Нет уж, нашу госпожу мы не предадим. Мы не позволим вам пройти. И передайте это вашим монстрам, что на стены лезут. И ты, всадник, и твои вардены. Только смерть несете всем, кого слуги Гальбаторикса насильно заставили Империи служить. Почему бы вам просто не оставить нас в покое, всадник? Что вам не сидится где-нибудь в тихом месте? Что вы все время лезете на рожон, не давая другим жить в мире и спокойствии? Нет, вам подавай славу, почет, богатство. Вам, похоже, нравится нести смерть и разрушение в чужие города, удовлетворяя собственные притязания. Так слушай, я проклинаю тебя, всадник, проклинаю! И мечтаю лишь об одном, чтоб ты сгинул, чтоб убрался из Алагейзии на веки вечные!» Эрагон задрожал от внезапно охватившего его смертного холода. Эти проклятия казались ему эхом тех, что обрушил на него в Хелгринде последний Раззак. Да еще ему вдруг припомнились мрачные предсказания Анжелы. Заставив себя не думать об этом, он крикнул: «Ну что ж, я уже сказал, что не хочу убивать вас. Но, видно, все же придется. Бросайте оружие!» Краем глаза он видел, как Ария тихонько открыла дверь левой сторожевой башни и проскользнула внутрь. Блёдхгарм, всеми своими повадками, удивительно напоминавший дикого кота во время охоты, неслышно пробирался за спинами солдат ко второй башне. Впрочем, если бы кто-то из солдат обернулся, то сразу заметил бы эльфа. Капитан, злобно сплюнув под ноги Эрагону, заявил: «Ты даже и с виду-то на человека уже не похож! Ты предатель своего народа! Вот что я тебе скажу!» И он, подняв щит, взмахнул мечом и медленно пошел на Эрагона. «Губитель шейдов! Ха!» – прорычал он. «Да я скорее поверю, что мой 12-летний племянник шейда уложил, чем такой юнец, как ты!» Эрагон выждал, пока капитан окажется от него не более чем в нескольких шагах, и в этот момент сам сделал шаг ему навстречу, всадив Брисингар в самый центр разукрашенного щита капитана. Щит он проткнул насквозь, а вместе с ним и руку его державшую. Следующим ударом он поразил и самого воина. Тот один раз дернулся и затих. Эрагон выдернул меч из его груди, и тут внутри башен послышался громкий звон, скрежет, и заработали воротные механизмы. Мощные брусья, державшие створки городских ворот, стали раздвигаться. «Бросайте оружие, или вы все умрете!» — крикнул Эрагон. В ответ человек 20 с воинственными воплями ринулись на него, размахивая мечами, а остальные либо кинулись прочь, к центру города, либо, послушавшись приказа Эрагона, стали бросать мечи, копья и щиты на серые камни мостовой и, опускаясь на колени, поднимать руки вверх.